огонь, поскольку с ним не было торговца Сафра. Камчак кивнул в знак согласия. У меня не было претензий к Хакилу, предводителю наемных тарнсменов. Он обернулся ко мне. Теперь, однако, когда ему известно, сколь высоки ставки в этой игре, вам с ним, возможно, еще предстоит встретиться. Он обнажает меч только при звоне золотых монет. Но теперь, когда Сафрар мертв, думаю, тем, кто использовал торговца, понадобятся новые приспешники. И они обратят свое внимание на наемников и прежде всего на Хакила. Искоса взглянув на меня, Камчак усмехнулся. Впервые за все время после гибели Катая Тачака. Говорят, заметил он, что в умении владеть мечом Хакил уступает лишь самому Пакуру, предводителю убийц. «Пакур мертв», — ответил я. «Он убит при осаде Ара». «Его тело нашли?» — спросил Камчак. «Нет», — сказал я. Камчак рассмеялся. «Нет, Терлкэбэ», — заметил он. «Ты никогда не станешь настоящим Тачаком». «Почему?» — удивился я. «Ты слишком доверчив». «Я уже давно перестал ожидать от карабанца чего-то большего», — заметил Гарольд. Я усмехнулся. «Пакур распрощался с жизнью в поединке на крыше цилиндра правосудия, Варя», — сказал я. «Спасаясь от плена, он сбросился с ограждающих крышу перил. Не думаю, что он умеет летать». «Но тело его не было найдено», — настойчиво повторил Камчак. «Нет. Но какое это имеет значение?» «Для Тачака имеет», — решительно заявил Камчак. «Вы, Тачаки, излишне подозрительны», — заметил я. «А как, по-твоему, что могло произойти с его телом?» — поинтересовался Гарольд. Он был очень серьезен. «Я думаю, его разорвали в клочки толпы народа», — пожал я плечами. «Или уничтожили еще каким-то иным образом, так что даже следов от него не осталось. Много ли для этого нужно?» «Тогда было бы логичным, если бы он действительно оказался мертв», — согласился Камчак. «Конечно», — подтвердил я. «Будем на это надеяться», — сказал Камчак. «Ради твоего же собственного блага». Дальше мы ехали по улицам города молча. Лишь Камчак впервые за все эти долгие недели насвистывал какую-то тачакскую мелодию. Отвлекшись от своих мыслей, он обернулся к Гарольду. «Думаю, через пару дней мы сможем позволить себе поохотиться на томитов», — заметил он. «Я бы с удовольствием», — согласился молодой тачак. «Может, присоединишься к нам?» — спросил у меня Камчак. «Я, наверное, скоро оставлю вас», — признался я и горько усмехнулся. «Возложенную на меня царствующими жрецами миссию я провалил. Больше мне делать здесь нечего». «Что это за миссия?» — как ни в чем не бывало, — поинтересовался Камчак. «Отыскать последнее яйцо царствующих жрецов и вернуть его в Сардар». «А почему царствующие жрецы сами этим не занялись?» — спросил Гарольд. «Они не выносят солнечного света», — ответил я. «И выглядят они совершенно иначе, чем мы. Увидев их, неподготовленный человек может испугаться, а то и попытается их убить, или же уничтожить яйцо». «Как-нибудь ты обязательно должен рассказать мне о царствующих жрецах», — сказал Гарольд. «Хорошо», — согласился я. «Да, думаю, это должен быть именно ты», — уверенно произнес Камчак. «Кто?» — не понял я. «Тот, кто, как говорили люди, принесший яйцо, должен впоследствии за ним прийти». «Оба эти человека погибли», — сказал я. «Между их городами разгорелась война, и в сражении один из них убил другого». «Они были хорошими воинами», — с грустью произнес Камчак. «Мне жаль, что так получилось». «Когда они были здесь?» — спросил я. «Года два назад», — ответил Камчак. «И они отдали вам яйцо?» «Да, чтобы сохранить его для царствующих жрецов. Это было довольно мудро с их стороны, поскольку народы фургонов имеют среди горианцев репутацию самых диких и свирепых народов и кочуют, как правило, в сотнях пасангов от цивилизованных городов, за исключением, пожалуй, одной лишь Тарии». «И ты знаешь, где сейчас яйцо?» — спросил я. «Конечно», — ответил он. Меня охватила невольная дрожь. Я непроизвольно натянул поводья, и Каэле передалось мое волнение. «Не говори мне, где оно, иначе я не выдержу. Тут же помчусь, схвачу его и поскочу в Сардар», — признался я. «Но разве не ради того, чтобы отвезти яйцо царствующим жрецам, ты и приехал сюда?» «Именно ради этого». «Тогда почему бы тебе не стремиться поскорее заполучить его и увезти?» «Потому что у меня нет возможности доказать, что я приехал по поручению царствующих жрецов. С какой стати ты будешь мне верить?» «Я верю, потому что хорошо узнал тебя». Я промолчал. «Я внимательно наблюдал за тобой, Терл Кэббот, воин из Короба», — продолжал Камчак. «Некогда ты подарил мне жизнь, и мы держали с тобой землю и траву. С этого момента, будь ты хоть разбойником или преступником, я пожертвовал бы ради тебя жизнью. Но яйцо, конечно, не отдал бы». «Затем ты вместе с Гарольдом отправился в город навстречу таким испытаниям, которые, вполне вероятно, могли стоить тебе жизни. Едва ли на что-либо подобное мог бы решиться человек, действующий только ради своей собственной выгоды. Это подсказало мне, что ты действительно можешь быть тем, кого выбрали царствующие жрецы в качестве посланника за своим яйцом. Вот почему ты позволил мне отправиться в Тарию, хотя знал, что находящийся там золотой шар не имеет никакой ценности», — спросил я. «Да», — согласился Камчак, — «и именно поэтому». «Почему же ты не отдал мне яйцо после моего возвращения из Тарии?» Камчак рассмеялся. «Мне нужно было удостовериться еще в одном», — Терл Кэббот признался. «В чем же?» — поинтересовался я. «В том, что ты очень серьезно к этому относишься». Камчак положил руку мне на плечо, и на лице его появилась мягкая улыбка. «Вот почему я хотел, чтобы золотой шар был разбит. Если бы события развивались иначе, я разбил бы его сам, чтобы посмотреть, будешь ли ты горевать о личной потере или сокрушаться о трагедии для царствующих жрецов? Когда ты плакал, я понял, что ты сокрушаешься о царствующих жрецах и что ты действительно постарался бы вернуть его в Сардар, а не использовать в своих целях. Я был настолько ошеломлен услышанным, что не в силах был произнести ни слова. Прости, если я был слишком жесток с тобой», — продолжал Камчак. «Я Тачак, и этим все сказано. Но я заботился о тебе и должен был знать всю правду». «Спасибо тебе», — ответил я. «На твоем месте, я думаю, поступил бы точно так же». Камчак крепче стиснул мне плечо, и мы пожали друг другу руки. «Где яйцо?» — спросил я. «А как ты думаешь?» — поинтересовался Камчак. «Не знаю, но логичнее всего было бы искать его в фургоне Катай Тачака, у бара Тачака». «Вполне одобряю ход твоих мыслей. Но Катай Тачак, как тебе известно, не был настоящим убаром Тачаков. Я убар Тачаков, а значит, яйцо у меня». «Ты хочешь сказать?» «Вот именно. Все эти 2 года яйцо находилось в моем фургоне. Но я несколько месяцев прожил в твоем фургоне. И ты не видел яйца?» «Нет. Должно быть, оно было отлично спрятано. А как оно вообще выглядит, ты знаешь?» «Нет», — признался я, — «не знаю». «Ты, вероятно, считаешь, что оно должно быть золотым и иметь круглую форму?» «Да». «Именно из этих соображений Тачаки умертвили яйцо Тарлариона, покрасили и поместили его в фургон Катай Тачака. Да еще пустили слух, что это именно оно. Который уже раз за сегодняшний день я онемел от удивления. Я думаю, ты частенько видел яйцо царствующих жрецов, поскольку оно лежало у меня в фургоне на виду. И именно поэтому паровачи, напавшие на мой фургон, и не обратили на него внимания, как на вещь, не имеющую никакой практической ценности». «Не может быть», — не удержался я. «Да, серый, как будто обтянутый кожей предмет, это и есть яйцо». Я не мог поверить своим ушам. Мне припомнилось, как Камчак восседал на сером, похожем на кожаную довольно жесткую подушку, предмете со скругленными краями, Помню, он даже поджимал его к себе ногами. Один раз даже ногой пихнул его ко мне, чтобы я мог проверить, какой он легкий. «Иногда, чтобы надежно спрятать что-нибудь, его нужно вообще не прятать», — продолжал Камчак. «Считается, что все, имеющее значительную ценность, должно быть скрыто от посторонних глаз. Поэтому находящийся на виду никакой ценности не имеет». «Но ведь ты чуть ли не пинал его ногами по всему фургону», — пробормотал я дрожащим голосом. «Я просто отказывался в это поверить. Ты даже швырнул его мне для проверки. Ты даже осмелился сидеть на нем». У меня не было слов от возмущения. «Надеюсь», — усмехнулся Камчак, — «царствующие жрецы не воспримут это как оскорбление. Они поймут, что подобное демонстративное обращение, довольно бережное, надо заметить, как раз и являлось частью моего плана». Я рассмеялся, думая, как обрадуется миск возвращению яйца. «Они не обидятся», — заверил я Камчака. «Не беспокойся, что яйцо может быть повреждено», — успокоил меня Камчак. «Чтобы нанести ему вред, я должен был бы продырявить ее кайвой или разрубить топором». «Хитрый точак», — не удержался я. Камчак с Гарольдом рассмеялись. «Надеюсь, после всех этих экспериментов яйцо все еще живо», — заметил я. Камчак пожал плечами. «Мы внимательно за ним наблюдали», — заверил он. «Мы сделали все, что могли. И царствующие жрецы, и я очень вам благодарны», — с искренней признательностью сказал я. Камчак улыбнулся. «Нам очень приятно оказать услугу царствующим жрецам», — ответил он. «Но ведь ты знаешь, мы почитаем только небо». «И храбрость», — добавил Гарольд, — «и все, что с этим связано». Мы с Камчаком рассмеялись. «Думаю, именно потому, что вы почитаете небо, храбрость и, как ты говоришь, все, что с этим связано, яйцо и было доверено вам, и никому другому». «Возможно», — согласился Камчак, — «но я был бы рад поскорее от него избавиться. К тому же приближается самое время поохотиться на томитов». «Кстати, Убара», — подмигнув мне, поинтересовался Гарольд, — «сколько ты заплатил, чтобы выкупить Африз?» «Ты отыскал Африз?» — воскликнул я. «Да, Альбрехт Кассар подобрал ее во время налета на лагерь Паравачи», — словно, между прочим, заметил Гарольд. «Удивительно», — не удержался я. «Она всего лишь рабыня», — прогудел Камчак. «Какое она может иметь значение?» «Так сколько ты за нее заплатил?» — с невинным видом настаивал Гарольд. «Да какая там плата?» — отмахнулся Камчак. «Что она может стоить?» «Я очень рад, что она жива», — признался я. «И что ты без большого труда смог выкупить ее у Альбрехта?» Гарольд прикрыл рот рукой и поспешно отвернулся. А Камчак сердито запыхтел и втянул голову в плечи. «А действительно, сколько ты за нее заплатил?» — спросил я. «При торге», — доверительно заметил мне Гарольд, — «точак лишнего не заплатит». «Да, скоро будет самое время поохотиться на томитов», — недовольно проворчал Камчак. «Только теперь мне припомнилось, как дорого Камчак вынудил Кассара Альбрехта заплатить за возвращение милой его сердцу Тинчики, и как он хохотал по поводу того, что раз уж Кассар выложил такую сумму, значит, он позволил себе привязаться к простой девчонке-рабыне, к тому же еще и тарианке». «Я полагаю», — продолжал Гарольд, — «что столь проницательный точак, как Камчак, сам Убар нашего племени, никогда бы не выложил за такую девчонку больше пригоршни медных монет». «В это время года томиты подпускают к себе совсем близко», — хмуро заметил Камчак. «Я счастлив узнать, что ты вернул Африз», — вставил я. «Она любит тебя, ты ведь знаешь». Камчак равнодушно пожал плечами. «Я слышал», — возразил Гарольд, — «что она целыми днями только и знала, что распевать возле Боскова да в фургоне. Я сам как-то чуть не избил девчонку, которая производила столько же шума». «Я, пожалуй, закажу себе новую бала для охоты», — оповестил у нас Камчак. «Хотя, конечно, она довольно смазлива», — с сомнением произнес Гарольд. Камчак угрожающе зарычал. «Но как бы то ни было», — гнул свой Гарольд, — «я не сомневаюсь, что наш Убар поддержал в вопросах умения вести торг честь тачаков и уж наверняка облапошил бестолкового Кассара. «Самое главное, что Африс снова с нами, что она цела и невредима», — миролюбиво сказал я. Некоторое время мы ехали молча, затем я снова спросил. «А все-таки, Камчак, просто ради уточнения факта, сколько ты заплатил, чтобы ее вернуть?» Лицо Камчака побагровело от ярости. Он посмотрел на невинно улыбающегося Гарольда и затем бросил взгляд на мое лицо, выражавшее невинное любопытство. Кулаки его, сжимавшие поводья, побелели от напряжения. 10 000 золотых, выдавил он из себя. Я невольно остановил Каилу и изумленно посмотрел на него. Гарольд едва не сполз с седла, душившего его хохота. Брошенный Камчаком на него взгляд, казалось, должен был испепелить юного Тачака. «Ну что, нормально», — произнес я, изо всех сил стараясь, чтобы в голосе моем не прорвались нотки легкого злорадства. Глаза Камчака метнули молнию в мою сторону. Он тяжело вздохнул, и выражение мрачного бешенства на его лице сменилось добродушием. «Да, Терл Кэббот, до сих пор я даже не представлял, что я такой дурак», — признался он. «И все же, как бы там ни было, Кэббот», — подметил Гарольд, — «принимая в расчет положение вещей в целом, разве ты не считаешь, что за исключением некоторых мелочей у нас, тачаков, великолепный убар?» «В целом», — согласился я, — «за исключением совсем незначительных, даже вполне простительных мелочей, у тачаков действительно великолепный убар». Камчак хмуро посмотрел на меня, затем на Гарольда и, опустив голову, задумчиво почесал за ухом. Потом, тяжело вздохнув, он снова окинул нас обоих задумчивым взглядом, и мы все трое, не сговариваясь, дружно расхохотались. У Камчака даже слезы побежали по щекам. «Ты, конечно, не забыл», — задыхаясь от смеха, пробормотал Гарольд, — «что это не тачакское, а тарианское золото». «Верно», — воскликнул Камчак, — «тачаки все равно ничего не потеряли. Это золото тариан». «Кто может сказать, что это большая разница?» — риторически спросил Гарольд. «Вот именно», — подхватил Камчак. «Но я лично», — закончил Гарольд, — «этого бы не сказал». Камчак выпрямился в седле и задумался. «Я бы тоже», — недовольно крякнул он. И снова мы дружно расхохотались и пришпорили своих каил, торопясь поскорее добраться до фургонов, где каждого из нас дожидались дорогие нашему сердцу женщины. Гарольда, желанная, манящая к себе Хирена, некогда удостоенная чести пребывания в первом фургоне у бара тачаков. Камчака — Африс, удивительная, с миндалевидными глазами красавица, некогда одна из богатейших и самых очаровательных женщин Тарии. И меня, воина из короба, стройная, грациозная, темноволосая Элизабет Кардауэлл, некогда гордая и неприступная жительница земли, а теперь беспомощная, но оттого не менее красивая рабыня с золотым тачахским кольцом в носу и выжженным на бедре клеймом, в ошейнике, на котором выгравлено мое имя. Помню, когда той прощальной ночью она выскользнула у меня из объятий, то упала лицом на ковер и разрыдалась. «Я люблю тебя, Терл Кэббот», — захлебываясь слезами, кричала она. «Но я отдала тебе все, у меня больше ничего нет». «Ты отдала все, что могла», — успокоил я ее. «Этого достаточно». Она подняла на меня мокрые, светящиеся радостью глаза. «Доволен ли мной мой господин?» — спросила она. «Да», — ответил я. «Да, Вела. Моя Кейджера, я доволен. Я действительно доволен». Я спрыгнул с Каилы и побежал к фургону. И женщина, ждавшая меня, радостно вскрикнула и бросилась ко мне. И я обнял ее, и наши губы встретились. ты жив!» — кричала она. «Да», — сказал я жив, и ты жива, и мир спасет». Тогда я верил в то, что говорил. Глава 27. Спасение домашнего камня Тарий. По-видимому, лучший сезон охоты на томитов, огромных бескрылых плотоядных птиц южных равнин, был не за горами. Камчак, Гарольд и другие, казалось, с огромным нетерпением ожидали его. Отомстив за кота и тачака, Камчак больше не интересовался Тарий, однако хотел, чтобы город был восстановлен, возможно, для того, чтобы народам фургонов было где, если набеги на караваны окажутся неприбыльными, обменивать шкуры и рога на благо цивилизации. В последний день Перед тем, как народы фургонов собирались покинуть Тарию, город девяти врат и величественных стен, Камчак устроил прощальный пир во дворце Фаниуса Турмуса. Убар Тарии и Камрас, чемпион Тарии, закованные в цепи, стояли у дверей, чтобы обмывать входящим ноги. Тария являлась богатейшим городом, и хотя значительное количество золота было выплачено тормсменам Хакила и защитникам дома Сафрара, это была лишь крохотная часть по сравнению с тем, чем располагали его жители, даже с учетом ценностей, унесенных с собой тарианскими беженцами, которым Камчак позволил оставить город. Одних лишь ценностей, хранившихся в подземных кладовых Сафрара, с лихвой хватило бы, чтобы сделать каждого тачака, а возможно и Катая, и Кассара, не просто богатым, а очень богатым человеком. И неудивительно, вот уже более 1000 лет Тария не видела в своих стенах захватчиков. Значительную часть богатств, наверное, третью часть от общего количества, Камчак приказал оставить тарианцам на восстановление города. Оставаясь, тем не менее, настоящим тачаком, Камчак не мог проявить подобное же благородство по отношению к женщинам. И 5000 наиболее красивых тарианок были заклеймены и переданы командирам тачакских сотен, чтобы те распределили их между воинами, проявившими в сражении храбрость. Остальным женщинам позволили остаться в городе или покинуть его стены. Кроме свободных женщин, в руки тачаков попали, конечно, и многочисленные рабыни, также переданные впоследствии для решения их судьбы тачакским командирам. Интересно отметить, что наиболее красивые рабыни были обнаружены в садах наслаждения Сафрара. Оказавшихся среди них невольниц из народа фургонов отпустили, конечно, на свободу. На прощальном торжественном пиру, проводимом во дворце Фаниуса Турмуса, Камчак восседал на троне тарианского убара, с небрежно наброшенной на плечо поверх традиционного кожаного тачакского одеяния алой мантии Турмуса. Он уже не сидел с мрачным выражением лица, погруженный в невеселые думы, а выполнял свои обязанности с видом радушного хозяина, охотно поддерживая разговоры присутствующих и частенько отвлекаясь, чтобы приложиться к стоящему возле него кубку с вином или бросить кусок мяса своей привязанной тройно Каиле. Здесь же у трона высилась целая гора драгоценностей, и как часть захваченных трофеев стояли на коленях несколько самых красивых тарианских девушек, обнаженных и закованных в цепи, а по правую руку тачакского убара стояла на коленях Африз, освобожденная от цепей и одетая в кожаную тунику Киджеры. Наступило время торжества, и возле трона выстроились командиры тачаков и некоторые из наиболее храбрых воинов, многие из которых были со своими женщинами. Рядом со мной стояла Элизабет Кардавел, одетая не так, как тачакская Киджера, хотя и была в ошейнике, а в короткую тунику свободной женщины-кочевницы. Таким же образом была одета и стоящая слева от Гарольда Хелена. Она была единственной из девушек народа фургонов, не получившей в этот день освобождения от рабства. Лишь она продолжала оставаться невольницей и останется ей до тех пор, пока освободить ее не пожелает ее хозяин Гарольд. «Мне больше нравится видеть ее в ошейнике», – однажды заметил он, наблюдая, как она по его приказу готовит пищу для нас с Камчаком и стоящих рядом на коленях Африса и Элизабет, или Виллы, как я иногда ее называл. Однако тон, которым он это сказал, наводил на мысль о том, что гордая Хелена сама вовсе не прочь оставаться его рабыней. Одного за другим к трону Камчака подводили еще недавно могущественных людей Тарии, закованных теперь в цепи и одетых в короткие туники рабов. «Ваше имущество и женщины принадлежат теперь мне», — обратился к ним Камчак. «Значит, кто является хозяином Тарии?» «Камчак», — отвечал по очереди каждый из пленников. «Пала Тария?» — спросил Камчак. «Пала», — отвечали они, низко опустив голову. К трону Камчака подвели Фаниуса Турмуса и Камраса и поставили их перед ним на колени. Камчак жестом указал на груду сокровищ, сложенных у его трона. «Кому принадлежат богатства Тарии?» – обратился он к пленникам. «Камчаку», – ответили те. Камчак запустил руку в волосы, стоящие рядом с ним Африз, и повернул девушку к себе лицом. «А кому принадлежат женщины Тарии?» – спросил он. «Камчаку», – ответили пленники. «А кто?» – рассмеялся Камчак. «Убар Тарии». «Тачак Камчак», – в один голос ответили пленники. «Принесите сюда домашний камень Тарии», — распорядился Камчак. И к его ногам тут же поднесли овальный гладкий камень с выбитой на нем начальной буквой названия города. Он поднял камень над головой и прочел суеверный страх в глазах стоящих перед ним на коленях людей. Но он не расколол камень об пол. Он поднялся с трона и вложил камень в скованные цепями руки Фаниуса Турмуса. «Тария жива, Убар», — величаво произнес он. На глаза Фаниуса Турмуса навернулись слезы. Он крепко прижал камень к груди. «Утром», — сообщил Камчак, — «мы возвращаемся к своим фургонам». «Вы сохраните Тарии жизнь, господин?» — не веря своим глазам, спросил Африз, знавший, насколько ненавидит Камчак ее родной город. «Да», — ответил Камчак, — «Тария будет жить». Девушка была в недоумении. Я и сам был озадачен, но не решался спрашивать. Прежде я предполагал, что Камчак разобьет домашний камень, похоронив образ города в сердцах людей, а Тарию предаст огню. И лишь сейчас, на прощальном перу, во дворце Фаниуса Турмуса, я осознал, что он дарит городу жизнь, оставляет ему сердце и свободу. Я только теперь понял, что тарианцы смогут вернуться в свой город, и стены его не будут разрушены. Подобный акт со стороны завоевателя, Тачака, казался мне более чем странным. Заставляла ли Камчака действовать так его вера в необходимость иметь общего для народа фургонов неприятеля? Или тому была еще одна, возможно, более важная причина? Внезапно в двери раздался какой-то шум, и в зал вошли трое кочевников в сопровождении целой свиты воинов. Это были Конрад Убар-Касаров, Хакимба Убар-Катаев, а третьим, судя по одеянию, представитель Паравачи. Этого человека я не знал, но догадывался, что он, очевидно, их новый Убар. Среди сопровождавших их воинов я узнал Касара Альберта, а за его спиной с удивлением увидел одетую в короткое одеяние свободной женщины Тинчику, держащую в руке обернутым белым полотном сверток. Конрад, Хакимба и глава Паравачи подошли к трону Камчака, но никто из них, являясь убарами своих народов, не преклонил перед ним колени. «Нами были получены предзнаменования», — без предисловий начал Конрад. «Они были внимательно изучены толкователями», — подхватил Хакимба. «Впервые за последние сотни лет», — вступил в разговор Паравач, — «у нас появился высокий убар, единый убар народов фургонов». Камчак поднялся с трона и, скинув со своих плеч мантию тарианского убара, остался в обычном одеянии Тачака. Трое убаров одновременно простерли к нему руки. «Высоким убаром объявлен Камчак», — в один голос оповестили они. По всему залу прошел гул возбужденных голосов. «Камчак! Единый убар народов фургонов!» — воодушевленно кричали присутствующие. Камчак поднял руку, призывая к тишине. «Каждый из вас, — начал он, — Катаев, Касаров, Паравачий, имеет своих собственных босков и свои фургоны. Вы ведете раздольную жизнь, за исключением дней войны, когда вы объединяетесь против общего неприятеля, и тогда никто не может выстоять против народов фургонов. Мы можем жить порознь, но каждый из наших племен входит в состав народов фургонов, и то, что разделяет нас, гораздо меньше, чем то, что нас объединяет. Каждый из нас знает, что нельзя напрасно убить боска, и что следует быть гордым и храбрым, и ценой своей жизни защищать своих женщин и свои фургоны. Мы знаем, что нужно быть сильным и свободным. А что может сделать нас более сильными, чем наше объединение? Объединимся же и станем сильными и свободными. Да будет так. Трое пришедших к Камчаку людей и сам Убар Тачаков протянули друг другу руки и соединили их вместе. Да будет так, в один голос заявили они. Да будет так навечно. Они расступились и пропустили Камчака вперед, выстроившись у него за спиной. «Да здравствует Камчак!» — воскликнули они. «Да здравствует высокий убар!» «Да здравствует единый убар народов фургонов!» — пронеслось по залу. Только поздно вечером все дела этого дня были решены, и тронный зал опустил. С Камчаком остались лишь несколько тачакских командиров и наиболее заслуженных воинов,